Глава 11. Эпиграф. Лучшее, что мы способны сделать, это жить по своей наивысшей правде настолько гармонично, насколько мы можем, и позволить принципу совпадений действовать на этой основе. 7 месяцев Пав пролежала в ангаре с покореженными крыльями и распорками, с помятым хвостом и корпусом. Застывшая картинка крушения. Порой я захаживаю в ангар, чтобы повидать ее, но вижу только тело. Как совсем еще недавно люди видели мое. Как будто какое-то чудовище с немыслимыми 15-метровыми ладонями поймало ее, словно муху, смяло и швырнуло оземь. Когда же она замерла, разбросав огни по траве, зверь утратил к ней интерес и побрел себе прочь. Но она невредима. Ее дух. Она спит. И ей снятся полеты. Пав сделала все, что смогла успеть за 2 секунды, и спасла мне жизнь. Теперь мой черед спасти ее. Приехал Джим Ретти, человек, который построил и отремонтировал множество самолетов-амфибий. Совпадение. У него нет никаких особых дел на северо-западе. Он работает в нескольких тысячах миль к юго-востоку отсюда, во Флориде. Я очень обрадовался, что он тут, но радужных надежд не испытывал. Скорее всего, он скажет, что случай слишком сложный, очень многое сломано. Проще и дешевле купить новый самолет. Он не проронил ни слова, осматривая ее тело в ангаре. Увидел пробоины в корпусе, расколотый нос, смятый хвост, разбитый мотор и пропеллер, сплющенный радиатор, искореженные распорки и целый град разрозненных обломков. Я заглянул в кабину. Через треснувший плексиглаз видны поломанные приборы, панель погнулась, стрелки индикаторов застыли, где попало. Алюминиевые трубки рамы искорежены, одна толстая металлическая стойка разломалась надвое и вонзилась в пол в дюйме от того места, где была моя нога. Обшивка одного крыла и хвоста смята, словно неудавшаяся страница в писательской мусорной корзине. Фонарь в дюйме над моей головой разбит вдребезги. Почему я не погиб? Наконец, тишину ангара нарушил голос Джима. Его слова потрясли меня. Случалось мне иметь дело и с худшими случаями. Я просто онемел. Он восстанавливал самолеты в худшем состоянии? Он ласково положил руку на разбитый корпус. «Я могу починить ее для вас, если хотите». Погрузите все в крытый грузовик, включая, конечно же, поломанные крылья и хвост, и отправляйте в мою мастерскую. Ваша Пав не так плоха, как вам кажется. Через несколько месяцев будет летать, как новенькая. Это первый день после крушения, когда я рад за Пав. К тому времени, когда я сдам экзамены и восстановлю свою летную лицензию, к тому моменту, когда я приеду во Флориду, она будет готова летать самостоятельно. Так просто. Оказалось, что ее дорога не закончилась. В ангаре вдруг появляется Джим Ретти и говорит: «Я могу починить ее». И за считанные секунды, так же быстро, как произошло само крушение, с моего сердца упал тяжкий груз. Мы с Пав будем летать в точности так, как мы и обещали друг другу. Глава 12. Эпиграф. Если этот мир вымысел, то стоит нам обнаружить этот факт, как мы открываем в себе власть над зримыми образами. Что происходит, Дон? Мои последние секунды крушения — это было безупречное приземление. Но теперь я знаю, что случилось. Мои воспоминания. Они были вымышлены. Все жизни вымысел, Ричард. И ты вымысел? Он рассмеялся. Тот я, которого видишь ты, тот ты, которого вижу я, мы все вымышленные. Я не совсем в этом уверен. «Позволь рассказать тебе маленькую историю», — сказал он. «Однажды, еще до того, как родилась мысль о времени, во всей Вселенной была одна единственная сила — любовь. Она была, есть и всегда будет единственной реальностью, единственным законом всей жизни». Она не меняется, она никого не слушает. Ты можешь называть ее Богом, или демоном. Можешь считать, что ее нет. Можешь думать, что она жестока или нежна. Она не слышит. Ей безразлично. Она — все. Точка. Абзац. Когда мы обрели свое кажущееся бытие, когда мы обрели миры форм и фантазий, обрели нашу вселенную переменчивых образов и звездной пыли, любовь не приняла во всем этом участия. Она не делала ничего. Любовь — это единственное, что есть. Она за пределами пространства, за пределами времени, везде и повсюду. Он замолчал. Я вслушался в тишину. «И?» — спросил я. «Что она сделала?» «Ничего. Продолжай свой рассказ. Я хочу услышать, что произошло». «Уже услышал. Рассказ окончен». «И как насчет нас?» «Ничего. Мы — вымысел. Разве реальность как-то связана со снами?» «Что мы можем сделать, чтобы стать реальными?» «Ничего. Мы и так реальны. Глубочайший источник жизни внутри нас — любовь. Ничего другого не существует. Отражая реальность любви, мы не можем умереть. Мы не живем здесь, в мире пространства времени. Ничто здесь не живет. Ничто вообще не живет, кроме любви». «А в чем цель жизни здесь?» — спросил я. «Где?» «В пространстве времени. На это должна быть какая-то причина?» «Нет. Реальность не разговаривает с верованиями и не слушает их. Реальность не принимает форм, поскольку формы ограничены, а реальность есть все без границ». «И нет никакого значения, добры мы или злы?» — спросил я. «Нет. Что добро для одного, то зло для другого. Слова ничего не значат для всего. Оно неразрушимо. Оно вечно. Оно чистая любовь. А мы — ничто с точки зрения всего». «Вся наша жизнь, — ответил Дон, — есть проявление бытия, проявление любви. Важно не то, что мы делаем, но сама любовь. Тебе не под силу это понять, пока ты живешь в мире пространства времени, на земле, где есть вера в увечье и смерть. Ты говоришь, что я могу в любой момент умереть». Он рассмеялся. «Любовь не может умереть, и ты это знаешь. Раздражение, ненависть, желание, чтобы дела обстояли не так, как обстоят, все это уходит в тот самый миг, когда ты отпускаешь кажущийся мир. Уходит. А то, что реально, то, что не рассеивается, остается твоим навсегда. Как только ты поймешь, что ты бессмертен, — продолжал он, — начни провозглашать силу любви даже тогда, когда она невидима, и ты выйдешь далеко за пределы иллюзии пространства времени. На протяжении всей истории единственная сила, которую мы никогда не теряем, — это наша сила освобождаться от пространства времени, радость смерти, которая отнюдь не является злом, ибо она ко всем приходит с любовью. «Так кто же тогда ты? Ты всего лишь образ? Или друг, представляющий собой мыслеформу, которая является мне в те минуты, когда я готов умереть?» «Мы все происходим из верований в собственную смертность», — ответил он. «Таков и я». «А как ты выглядишь, когда не облачаешься в свою мыслеформу для меня?» «Никак не выгляжу. Формы не существует. Возможно, маленькая искорка света, возможно, нет. Когда-нибудь то же самое будет и со мной? Я, твой друг, не имею формы». «Когда-нибудь. А может, уже сейчас?» Глава 13. Эпиграф. «Я не молю сущее признать меня. Я обращаюсь с молитвой к себе, чтобы признать сущее, совершенную любовь, далеко превосходящую все мои глупые верования». После 11 месяцев веры в силу любви я понял, что риск потерпеть неудачу остался позади. Я уже могу ходить, бегать,